Друзья, всем привет! Сейчас в моей группе очень много размещают объявлений, люди, которых пытались развести, оставляют номера телефонов, номера карт, ссылки какие-то на группы, где тоже орудуют мошенники. В общем, я выбрал пару номеров телефонов и по одному из них дозвонился. В общем, предлагаю послушать замечательный диалог. Алло. Здорово. Слушаю. Чё, до хера народу наебал? Чё там? Народу до хера уже наебал, не? Да надо будет, и тебя наебу, слышь. Ну давай попробуем. Ты кто такой? Я? Тот ебёт, да. Тебя и кормит. А ты? Ты, блядь, слышь, такими вещами не кидайся, а то, блядь, уши тебя оторвут, дружище. Какие уши, блядь? Ты чё несёшь, дубина? Какие? Несут говно по трубам, а я с тобой разговариваю, блядь. Ты куда звонишь? Не тревожь дыхание от дня, блядь. Кого, блядь, не тревожит? Ты чё несёшь? Ты не тревожь дыхание от дня, ты слышишь? Ты не тревожь дыхание от дня, ты кому звонишь? А что это такое вообще дыхание дня? Чё, ну если ты не понимаешь, выключи телефон и пробей, загугли. Нахуя мне пробивать и загугли? Чё, ну про чё ты тогда ну, звонишь? Ну ты мне дело, мне сейчас сам расскажешь, блядь. Нахуя мне чё загугливать? Мне лично лень даже с дивана встать. Ты мне сейчас и так расскажешь, нахуй мне куда-то подрываться. Ну и все тогда, слышишь, и все тогда. Ты что ты людей тревожишь? Ну а хули мне тебя не тревожит? Ты людей тревожишь, а мне почему тебя не потревожит? Тебя потревожили, все, успокойся, Вася, успокойся. Возьми тебя в руки. Возьми тебя в руки, Вася. Ты где вообще находишься, дубина? Какая разница, где я сейчас нахожусь? Один живет, другой разница. Тебе такое устроено? Тебе не надо находиться. Тебе не надо находиться тут, где я нахожусь. Ты что, сидишь? А ты что, не вникаешь, что ли? А нахуй мне вникать? Я тебе позвоню, спрашивать, нахуй ты людей объебываешь, нахуй. Ну а и... что ты мне сейчас, перед тобой отчитываться буду? Ну а почему нет, блядь? Тебе вообще как, блядь, вот ты решил человека наебать, ты думаешь, блядь, с тебя не спросят за это? А кто, ты с меня спросишь? Я спрошу. Ты с меня спросишь? Да. Ну, спрашивай давай. Ну, я с тебя спрашиваю, нахуй. Ты понимаешь, что ты попал, нахуй? Ты кинул человека, теперь, нахуй, тебя найдут, нахуй. Ой, блядь. Вась, только не надо вот эти блатные разговоры сейчас наводить. Какие я вот блатные? Это я тебе по-человечески вот говорю, какие вот. Какой по-человечески? Слышь, если ты понял позицию человеческую, если ты понял, откуда я звоню, выключи телефон, а то сейчас люди слушают вот эту говнотерку твою. Ну, слышь, блядь, говнотерку, ты вот, блядь, сидишь умный такой, люди, блядь, месяцами деньги собирают, а ты хуяк нахуй обилетил, блядь. Мне вообще похуй, слышь, мне вообще похуй. Ну я как это, блядь, так, похуй, ты, блядь, человек или животное, ебаное. Я перед Богом только отчитываюсь. Ну, блядь, при чем тут перед Богом, блядь? И все, я не причем, а ты знаешь, ты, блядь, я обелетил одного человека, нахуй, он в больницу попал, нахуй, из-за тебя. Да мне вообще похуй, слышь, будешь нормально разговаривать, я с тобой нормально разговариваю. Я с тобой нормально разговаривать не собираюсь, долбоеб, блядь. Ты будешь жить теперь в углу, параша, понимаешь, блядь? Блядь, да ты хуйню сейчас гонишь. Серьезные люди, блядь, такой хуйней на зоне не занимаются. Ты на красной зоне сидишь, я понимаю, потому что на черной зоне такую хуйню прикрыли, блядь. Ты нахуй ментам подворачиваешь, блядь, листаешь, чтобы тебя не трогали. Ты уверен. В этом уверен, батиш. Ты чуть потише, а то вот сейчас вот диалог слушают более серьезные люди. И чё? И сейчас там, вот, и ну ты, давай тебя не мне более серьезного тебя человека. Тебя сейчас не поймут. Тебя сейчас не поймут, дружище, успокойся, а то тебя не поймут. Ну ты подожди, если, блядь, серьезные люди слышат, то ты кто, блядь, есть? Шваль, блядь? Тебя петуша, блядь, слышишь? Меня? Тебя за это петуша. Ты знаешь, блядь, о том, что кто ебет мужиков, он сам такой же пидор. Тебя петуша вообще, слышишь? Ты мне ответь на вопрос. Ты понимаешь, что у кого на мужика хуй встает, тот сам пидор такой же, блядь. Как его ебут, блядь, он пидор, нахуй. И тот, кто ебет, он от него ничем не отличается. Как, блядь, может на мужика хуй встать, объясни мне. Ты по каким понятиям живешь? Ты мне ответь на мой вопрос, я тебе потом ты, на, блядь, твой ответ. По каким понятиям я тебе потом на твой ответ. Ты на мой ответ вопрос дай, блядь. Как тебе так жопу получается? просто порвут и все, чтобы петушать тебя, ты не понял? Блядь, что ты хуйню несешь, блядь? Вот какую кому жопу порвут? Тебе уже надорвали, походу. Несу говно, я тебе еще раз повторяю, Вася, намотай себе на ус. Тебе уже надорвали очко твое или что? Что ты, блядь, орешь? Несут говно по трубам, Вася, ты уже ненормально разговариваешь. Ты что мне говоришь, что я сейчас несу? Да хуя ли я с тобой должен по-нормальному разговаривать? Ты объясни. Несут говно по трубам, ты, блядь, живешь нахуй не по понятиям, не по человечески. Я тебе серьезно говорю, будешь так общаться, с тебя спрос будет, как с понимающего человека. Давай, короче, знаешь как, пообщайся с моим хуем, я тебе поднесу его к носу, а ты с ним пообщаешься. Иди ты нахуй, слышишь? Давай. Иди ты нахуй, блядь, нахуй. Ну кусай за хуй, злей будешь. Блядь, ты слышишь, как тёлка сейчас звонит, за хуй звонишь. Тёлка тебе звонит? Тебе звонят только петухи, блядь, от параши. Да какая тёлка? Я не хочу слушать. Ты в очках живешь, блядь, или я где? Я хочу слушать твою хуйню, Вась. Да, блядь, мне нахуй ты нужен, меня слушать. Я, блядь, думал, я изначально подумал, ты какой чел, серьезно, оказывается, ты, блядь, хуйня, блядь, подкрыл. Да? А я подумал сразу, что ты петух, нахуй, с первых секунд общения. Хуйня, блядь, подкрыл, блядь. Думал, серьезно, вот сейчас позвонил, серьезный человек, да? Блядь, аж испугался, а ты, блядь, хуйня. Обосрался, блядь. Да, ну, блядь, погоди, поднойся, маме. Не, погоди, что, не, серьезно сказать, да, можно сказать, обосрался. Ну, поди подмойся, ёпте. Диалог вроде нормально начинал, а сейчас... Ну, как, а, блядь, как, а ты, блядь, сразу из первых слов сказал, что тебе похуй, кого ты наебал, нахуй, вообще. Что тебя ни капельки не мучает угрызение совести, блядь. Это ну, а почему ты мразь такая? Ты что, мне отчитываться перед тобой? Ну, ответь, как можно мразью такое жить вообще по земле, ходить, блядь, если ты тварь такая? Да это мое понимание, блядь. Да. Твое понимание, что ты мразь? Это мое понимание. О чем ты говоришь? Не тебе меня судить, слышишь? Не блядь, тебе судить. Я тебя не сужу, я тебе говорю, ну, тем, кем я тебя вижу, блядь. Ты меня сейчас видишь? Я вижу тебя, твою личность моральную, я имею в виду, не внешне, как ты видишь, как ты выглядишь, мне вообще для пизды. Ты я говорю о том, что ты живешь как черт ебаный. Потому что серьезные люди, блядь, которые отбывают наказание, такой хуйней не занимаются. А занимаются те, уверен, а занимаются те мудаки, которые, блядь, ментам платят нахуй. И их не трогают, блядь. А такой хуйней занимаются на красных зонах, нахуй. На черных, блядь, ворыт, хуйню прикрыли, блядь. Ты сейчас сидишь там, ебешься где-то по ночам, нахуй, а днем бабушек старых, блядь, разводишь, тварина. Да ты, блядь, телевизор насмотрелся, брат. Да какого телевизора, блядь? Я в этой сфере уже 2 года, нахуй, изучаю, как вы, блядь, людей наебываете, пидарьё, блядь. И общался с человеком, который, блядь, серьезный, нахуй, он сказал, блядь, дружище, нахуй, поверь мне, блядь, такой хуйней серьезные люди не занимаются, им хватает на жизнь, блядь, им не надо, нахуй, на зоне сидеть и думать, блядь, где им на дозу заработать, нахуй, понимаешь? Они садятся, у них уже есть ничего жить. Я тебе знаю, что скажу ты мне сейчас? Алло, слышишь меня? Выслушай вот эту фразу. Давай. Да, вот смотри, я тебя послал, если ты приличный. Давай, я послушаю. Ты поймешь эту фразу, ты отключишься. Смотри, в Библии не написано «не укради». А что там написано? А? А что там написано? Я тебе еще раз говорю, в Библии не написано «не укради». Ну а почему я должен телефон? И не написано «не воруй». Ты вот при чем тут Библия? Я тебе серьезно говорю, в Библии написано. Я тебе что, вообще про религиозные какие-то, блядь, вопросы говорил? Я тебе говорю свою позицию, как я на вас смотрю, чертей, блядь. При чем тут Библия вообще? Я знаю, что дохуя людей, блядь, недовольны такой хуйней, нахуй, что вы... Ладно, ты там наебал, блядь, человека, у кого денег дохуя, блядь. Который сам там, блядь, депутат какой-то или еще кто-то. Я еще раз говорю, в Библии написано «не надо красть», но не написано «не надо, не воруй». Блядь, ты понимаешь, что от того, что ты человека наебал, нахуй, и у него серьезнее последствия, нахуй. Если ты считаешь, что, блядь, типа без лоха и жизнь плоха, живешь таким пониманием мира всего, блядь, то это, блядь, аморально. Ты вот, блядь, если считаешь, что ты, блядь, справедливо вот так наебал человека, ничего страшного не произошло, а ты, блядь, самооценка у тебя какая после этого, скажи, что ты, блядь, беззащитного человека, блядь, который доверчивый, взял и наебал его, как у ребенка конфету отнял, блядь. Какой, кем ты себя после этого чувствуешь, блядь? Да если тебе похуй на это, значит, ты гандон самый последний, нахуй. Мне вообще насрать. Ну, видишь, какая ты мразь, нахуй. А ты говоришь, что, блядь, я с тобой должен общаться как с порядочным каким-то человеком. Да ты мразь, блядь, конченая после этого, и все. Слышь, вот что ты сейчас мне вот закидываешь вот эти ну, стройки? А что мне не закидывать? Давай, смотри, давай сейчас да, команду дам, с тобой встретятся люди, там, говорят, за мной да есть. Да кому ты можешь говорить команду дать, блядь? Ты можешь только шнырям, блядь, дать команду, нахуй. Твои не, погоди, а что ты такой вот по телефону Бэтменом, а если ты на деле, ты не встретишься? Да, блядь, хуй кто, вот сколько раз мне предлагали встретиться, и только слова, блядь, одни. Хуй кто приезжал, нахуй, только понты, нахуй, потому что нахуй ты нужен кому, блядь, чмо болотное, из-за тебя ехать встречаться с кем-то. Нахуй ты кому нужен, нахуй, ты скажи. Ну, только какой-то, блядь, оладух там приедет, хуй пойми, откуда, нахуй. И чё он, блядь, скажет за тебя? Да он, блядь, хвост подожмёт свой и поскочит, нахуй. Это я, ты, блядь, по телефону, блядь, пиздишь, вот давай там встреть. Да хоть раз бы кто-нибудь, ну давай, блядь, давай. Куда, блядь, где у тебя, блядь, в Центральной России люди твои есть? В каком зря городе? Так, дружище, зря ну так, в каком зря городе? Чё зря? Я тебе говорю, в каком городе есть люди твои, скажи, в Центральной России? Зря ты так сейчас обижаешь хорошего человека. Кого? Ты хороший человек? Да, зря ты. Ты еблан, что ли, совсем, нахуй? Могу ты, блядь, наразводишь на людей, блядь, на деньги, которые, блядь, после твоих, блядь, разводов в больницу попадают, нахуй, сердцем. И ты, блядь, позиционируешь себя хорошим человеком. Ты сволочь, ёпте. Какой ты хороший человек. С кем ты разговариваешь, стоять? С кем ты разговариваешь? Да кто ты есть, ты мне скажи, блядь, поясни. Александр. Да Александр, это имя. Тут Александра полгорода, блядь, Александр. Самое распространенное имя. Нахуй мне твое имя. Скажите, алло, подскажи, в чем дело, в чем причина? Что вы? Ты кто такой, представься. Александр, я же представляю. Где отбываешь? На крестах? А? На крестах отбываешь или где? На черном. На черном лебеде? Дельфине? Да, а? На черном дельфине. В черном дельфине отбываешь? Скажи, да, пожалуйста, что за хуйня, почему с вашей зоны развода идут, блядь, стариков разводят, нахуй, на деньги? Сука, бедю, так надо. Как это, блядь, надо? Ты, блядь, два человека уехала, блядь, с приступом сердечным в больницу, нахуй. Еле откачали, блядь. Вы обилетели стариков, ебаный в рот. Как это так, блядь? Это хорошо, нормально все, так и надо. Ты что, блядь, еблан, что ли, совсем, нахуй? Ты вообще, блядь, трубку взял, блядь, типа серьезный человек, нахуй. Ты что несешь, долбоеб? Какой ты серьезный человек? Кто старше, блядь, по хате? Ты что несешь, кто? Кто старше по хате? Ты из петушиной хаты или откуда ты базаришь? Слышь ты, Отвечай, я тебя, блядь, спрашиваю, с какой хаты, блядь, кто старше по хате? Слышь ты, блядь, какая хата, блядь, слышь ты, хуйня, дебана, блядь. Говори слышь громче, блядь, ты как из жопы, я тебя хуй слышу. Ты где есть собака дырявая? Собака дырявая, блядь, у тебя под шконкой сидит, нахуй, которая сейчас со мной разговаривала, блядь. А ты что, блядь, такой начитанный, или что ты, блядь, взял трубку, нахуй? Ты кто есть? Ты где есть, если подъеду тебе, блядь? Куда ты, нахуй, подъедешь, если ты сидишь, тут говоришь? Да? А? Куда ты подъедешь? Подъезжай давай на центральный вокзал. Где это? В Липецк. Иди нахуй со своей Липецк, ты хуйта ебаная. Слышь, ты чертила ебаные. Скажи, блядь, кто старше по хате? Ты, блядь, петушиной хатой заведуешь. Ты. Я, блядь, там не на зоне, еблан, нахуй. А где ты? Что? Где ты? Я тебе сказал, где есть, а ты где, блядь? Перевернись сзади, дурак, это я, Вован, я прикол. Чего тебе надо перевернуть? Переверни свое очко, блядь, дырявое, долбоёб. Иди хату помой, нахуй. У тебя там очко засорилось, блядь. Ну тебе ебло насру, блядь. Чё сделаешь? Ебло тебе насру. Насрёшь? Из своего очка, блядь, тухлого? Ты чё, несёшь, блядь, тварина? Тебе ебло своего. Чё у тебя, блядь, хуй во рту? Забыл, чё сказать хотел? Пошёл ты, блядь. Вынимай, хуй. Блядь. Ты скажи, хуй ты трубки бросаешь, как баба, блядь. Ты баба или мужик, ебаный в рот? Ты чё, братан, слышь, ты мешаешь работать, отстань, блядь, ты чё? Слышь, блядь, работать нахуй. Ты, это не работа, это развод, блядь. Какая? Ты считаешь, что это работа? А? Ты что сейчас прикол тянешь? Ты что, людей? Какой тревожишь? Нахуй я прикол? Тебе я тебе серьезно говорю, блядь, заканчивайте нахуй. Я тебе сказал, не тревожь дыхание дня, братан. Будешь так, смотри, будешь в таком темпе общаться, я тебе гарантирую, я сейчас дам команду. Мне? Сам тигр позвонит. Давай, пусть позвонит. Я тебе серьезно говорю. Ты вот пиздишь, мразь. Я тебе сейчас говорю серьезно. Ты вот пиздишь, мразь. Скажи, блядь, пожалуйста, ты из какой, блядь? Гондон, ты из какой жопы вылез, блядь, такая тварь? Не газуй, какая тебе тварь родила, скажи мне, блядь, такую мразь. Как меня зовут, братан? Абдурахман. Как? Абдурахман, блядь, чё ты, блядь, глухой, что ли, или тебя в ухо выебли? Так, блин, давай нормально разговаривать, без мат, без ничего, нахуй. А схуя ли с тобой, петухом, я должен нормально разговаривать, нахуй? Слышь, ты дырявая хуйта, нахуй, иди нахуй тогда. Не звони больше сюда. Да схуя ли мне тебе не за... Ну, хуль ты опять натуре... трубку бросил. Ты в натуре заебал уже, братан. Блять, какой тебе братан, нахуй? Ты чё вообще несёшь, блядь? Не брат ты мне, чурка ебаная. Да, я тебе насклеил. Что сказать? Хуль ты трубки передаёшь, говори сам, блядь. За себя, нахуй. Чё, я ничего передаю, блядь, я чехирочка говорил, блядь, ты говори громче, блядь, я тебя хуй слышу, чё ты там заварил, блядь. А чё ты хуйнёй сейчас маешься? Какой хуйнёй, нахуй? Звонишь, блядь, чё тебе это, иди погуляй, Вася. Не, подожди, блядь, ты чё хотел, чтобы я тебе позвонил, блядь, и ты меня на деньги развёл, блядь? Иди собачку прогуляй. Собачкой, блядь, ты погуляй, нахуй. В запретке, иди собачку блядь. Погуляй, что ты слышишь? В запретке, блядь, плохо, пойди погуляй. Тебе плохо живется, Вась? Тебе плохо живется, скажи? Мне охуенно живется, а вот тебе, походу, не сделай очень. Сделай так, чтобы у тебя так продолжалось. Сделай так, а то, блядь, это... Что, а то? Ну, плохо будет. Ну, подожди, блядь, ты говоришь, нахуй, давай, блядь, куда-то там кто-то подъедет. Я говорю, где встретиться, вы сливаете разговор сразу. Давай, нахуй, давай, кто слушай, подъедет, никто с тобой не будет встречаться, ты мудила конкретно. А что ты мне, блядь, тогда предлагал поверь. Встречаться 5 минут назад? Ты мудила, за получается. Мной, я тебя понял, что ты плох, закатушный. За мной есть люди, кто могут сказать пару слов, а за тобой кто скажет? Мама твоя да честная, что они, блядь, скажут за тебя, что ты пидор, блядь? Скажут, что ты, блядь, ебанутый. Это как они определят, нахуй? Как они определят, на ебло твое посмотрим. На ебло у тебя, блядь, и у твоей мамаши какая тебя родила, долбоеба. Чтоб ты сосал хуй, блядь, сука, ебливый, блядь. Что ты знаешь, что ты будешь сосать хуй до своих там дней, блядь. Ты будешь, блядь, знаешь, что делать? Чего? Ты будешь захватывать. Я не понимаю вот этого прикола, почему вы, блядь, всегда за какой-то секс, блядь, мужика с мужиком говорите. Тебе бабы не дают, что ли, поэтому ты хочешь мужика отъебать? Чё мне не дают? Тебе бабы не дают, блядь, поэтому ты хочешь мужика всегда отъебать. Слышь, почему ты брат, всегда говоришь вопрос, о том, что в жопу, слышишь, блядь? Ответь на вопрос. Я вот вижу, ты такой тоже в зоновске по понятиям. Тебе шпильку глаз или в жопу раз? Слышь, ты со своими по понятиями, с сокамерниками своими общайся. Слышь, а я, блядь, слушай, живу тебе. На воле, давай, блядь. Так, давай, так, и твои, блядь, тебе, поговорки тебе я хуй знаю. Выслушай, я твои поговорки вилку? Не знаю. Выслушай, тебе вилку в глаз или в жопу раз? Я тебе повторяю, я твоих поговорок хуй знаю. Погоди, ответь на вопрос, ответь, Вася, если на я вопрос, не я знаю, буду... блядь, твоих загадок, нахуй я тебе буду отвечать, ну, все, Вася, если ты не знаешь, давай, до свидания. Тут ну, люди а, по а понятиям, что, почему ты я должен знать смотри. Твою, блядь, зоновскую хуету? Я почему должен знать? Не, ну погоди, если ты сейчас блатуешь по телефону, то вот смотри, умный, блатуешь, закидываешь пару слов таких нормальных, давай с тобой поговорим тогда по-нормальному. Смотри, задам тебе вопрос. Я тебе вопросы хуй буду отвечать. Погоди, ответишь на вопрос, я тебе скажу, Вася, ты крутой, ты конкретный. Мне вот. Твое извинюсь, уважение, извинюсь, блядь, не нужно. Вот серьезно, даже извини. А нахуя мне нужно отвечать на твои вопросы и чего-то доказывать тебе? Не, ну ты сейчас хочешь диалог со мной завести, давай и поговорим с тобой, вот ты мне ответишь, мы с тобой, я тебе давай по диалог будем вести, блядь, в таком по разговоре, как тебе сказать, по-вольному, нахуя мне по-зоновски-то общаться? Нет, при чем Зоновская? Я тебе просто вопрос задам, а ты мне ответишь. Чур, я на твои буду отвечать. Как ты говоришь, твоя поговорка? Тебе вилку в глаз или в жопу раз? Не, не ответь, я тебе говорю конкретный вопрос. Вот конкретный вопрос, вот серьезно. Не, ну подожди, вопрос, это жизни. Какой-то, вопрос, блядь, петушиный это вопрос. Жизни, Вань. Не, я тебе серьезно говорю, это вопрос жизни, это вопрос жизни. Вот ты заходишь в хату, тебе задают вопрос, люди конкретные, серьезные, брат, тебе вилку в глаз или в жопу раз? Ну, блядь, вообще... Что бы ты выбрал? Вот что бы ты выбрал? Что бы ну, ты я выбрал? Я тебе ответил, пожалуйста. Блядь, что на зоне вилок нету. Вы ложками жрете, блядь. Не, ну как ты выберешь? Что ты вообще, план действий? Ну, я тебе отвечаю на твой вопрос, блядь. Если ты мне в зоне предложишь, блядь, вилкой в глаз, блядь, я тебе отвечаю, что, блядь, на зоне вилок нету, правильно? Значит, естественно, я выберу вилкой в глаз. Конкретно, брат, красава, уложуха чего? Тебе, уложуха, ответил нормально на вопрос. Ну, ответил, а теперь, вот, блядь, ты мне ответь по-нормальному, нахуй. Ты вот говоришь, что вы человека кинули, блядь, и типа нихуя угрызения совести нет, это ты правильно поступил. Ты реально считаешь это правильно, или ты дуру гонишь? Бля, а как ты хочешь, слушай, там, на чай, на сахар, на то подобное, что-то хочешь? Не, ну, блядь, на чай, на сахар, извини меня, блядь, не, погоди, можно погоди. Там, погоди, знаешь, блядь. Погоди, если ты тут находишься, посмотри, вот давай, допустим, вот ты находишься, вот план есть у тебя какие-то, там, ни сахара, ни чая, там, ни раскинуться, ни на ну, общак, ни во-первых, блядь, лучше туда не делать такого, чтобы туда попадать, блядь. Если ты сюда попал, блядь, значит, блядь, уже задело, правильно? Не, ну ты вот, допустим, попал, да, там, на сахар, на чай, там, закинуться, ну, на общак. Ну, попроси, блядь, у корешей на воле. У тебя что, блядь, друзей нет на воле? Не, ну я тебе такой образ говорю, вот, я тебе такой, вот, если... Ну, я тебе отвечаю на твой вопрос. Ты говоришь, что делать в таком случае, если нету, блядь, на сахар, на чай, блядь, правильно? Я тебе отвечаю. Ты, блядь, такой чел крутой, блядь, у тебя подвязы на воле, которые там со мной встретиться могут. Ты, блядь, серьезный человек, ты мне правильно так сказал? Ну а какой ты нахуй серьезный, если твои друзья, блядь, не могут тебе рубль перевести, ну я имею в виду 1000 рублей, чтобы ты купил себе там сахар, чаю, передачку сделать тебе. Почему так они не могут сделать? Друзей почему? Мы тут не напрягаем, понимаешь? Друзей мы на воле не напрягаем. Так они, блядь, сами должны. Мы лохов если... ищем. Мы лохов ищем, братан. Мы лохов ищем. Что значит лохов вы ищете, блядь? Лохов по-твоему, ищем. Блядь, бабушка 60... Походу... Ну, подожди, блядь. Лох, блядь, это человек, как бы там, ну, грубо говоря... Терпил ищем, брат, терпил. Нет, терпил. Лох, он имеет же какой-то возраст, правильно? Если ты, блядь, если ты обманул, блядь, человеку, которому 65 лет, который уже в силу своего возраста не мыслит вот, так, вот, не знает этого обмана, он для тебя все, тоже лох, блядь? Слушай, вот кого-то наебал, кого-то я наебал, не наебал, ты говоришь, там, кого-то наебал, там, человек попал, ну. Ты знаешь, что... Пускай там он в больнице хуй будет сосать. В общем, вот такой вот диалог у нас получился минут 20. Но видели, что они пообщаться хотят все. То один трубку брал, то другой. Все там пытаются из себя строить кого-то. Как доходит до дела, до что-то более серьезного. Встретиться, они сливаются, видели. В общем, под видео оставляю их номер телефона. Кто хотите, позвоните, поприкалывайтесь с них. И как бы еще оставлю под видео ссылку на свою группу «Я люблю Черное море». Не забывайте в нее вступать. Все мир, не попадайтесь на уловки мошенников.